да еще и стоя. Несмотря на завязавшуюся дружбу и щедрость, все-таки удалось убедить, что никто тут не желает ему зла. Без страха металлических изделий. Конечно, ему не стали говорить, что все это «Серега, скажи этому папуасу, что я с удовольствием все это продам», – попросил Колобков. «Если хорошо заплатит, конечно». «Сергей, скажи своему вождю, что я с удовольствием все это куплю», – одновременно с ним попросил Неосту. «Если недорого возьмет, конечно». Чертанов пожал плечами и флегматично перевел шефу слова вождя, а вождю шефа. Те удовлетворенно закивали головами, уже обдумывая, как бы повыгоднее провернуть сделку и обдурить другого. «Сергей, спроси, сколько таких блестящих штучек твой вождь даст за одну розовую деньгу?» – велел Неосто. «Нет-нет-нет!» – решительно затряс головой Колобков, услышав перевод. «Пуас даст за один дюбель!» Вождь Магуки уважительно цокнул языком. Пошел серьезный торг. Он пару мгновений размышлял, а потом сказал. «Может, лучше вождь Колобко станет меняться? Купцы Юберии никогда не берут за товары деньги Мбумбу, всегда меняются». «И правда!» – неуловимая алмазная башня, а ее поиски продвигались медленно. «Что у вас обычно берут эти купцы?» – спросил Чертанов. Задумался вождь. Он пошептался с сыном, а потом начал перечислять. «Кокосовые орехи, шкуру большую, синих жаб, большие раковины, огненный лук. Иногда детей рождается слишком много, становится тесно, лишних продаем». Удивленно посмотрел на него вождь. «Не хочет купить? У нас как раз есть несколько лишних детей. Вот, моя младшая жена 10 ахтако назад принесла хорошего ребенка, а у меня их и так уже 17. «Мальчик или девочка?» – с трудом выговорил Чертанов, даже не пытаясь переводить шефу такое предложение. «Это еще маленький». Бумбу непременно проходит 3 этапа взросления. Первый в 5-6 определяет юношей и девушек по парам. Правда, женами разрешается обмен, переводить не стал. Но все же намекнул вождю, что землян лучше не обманывать. «Сейчас в Линдю! Серега, скажи папуасу, чтобы не горевал. Обеспечим разъяренной великанши». Неоста вылетел в коридор, как проб... «Чересла, не отказался бы от такой жены», – облизнулся вождь. «Планета, что ли?» «Да нет, почему планета?» – удивился Чертан.